далека, холодная и полная луна. Всех видит с неба под дыханием сна. Все знает про тебя и про меня. И сколько раз ты сделал все не так. И сколько раз ты таял от любви. Сколько раз прошел через огонь, и сколько раз ты был убит мечом, и сколько раз ты покидал свой дом. Небо в облаках, далекая воздушная стена. И мы все ждем, когда придет весна. Не хочем ни на что ее менять, но просочилась в каменный кулак зловещая капелька крови. Размазывает белую ладонь и бьет так сильно болевым ключом. Ты ранен насмерть белым палачом. Холодная и полная луна, она влияет на твои слова, она влияет на твои глаза. За это ты убит был палачом. Никто не верил и не понимал, а ты хотел любить и обнимать. А ты хотел за правду умереть, но боли больше нет, и ты упал. И плакала весна. От этого кружилась голова и подала на всех небо слеза. В груди все становилось горячо, и свежий воздух в горле замирал. А кем хотел ты быть, можешь им стать. Всем хочется на небо посмотреть, где лунный свет все тайное вливал.